Туляк скинул кафтан, засучил рукава и подошел к наковальне. — Давай ручник, а после узнаешь, кто такой. Слышь, что ли? Преображенцы зашумели. Акинфка крикнул: — Конь! Жар-птица! Люпне! Дай-кой слажу ему наилучшую подкову. С носу не будет ей. Хозяин кузни побагровел, по его лицу отсветом заметалось пламя горнов. Статный преображенец весело блеснул живыми глазами и поддержал Акинфку. — Не перечь, хозяин! Давай, что требует парень, а не то кузню по бревнышку раскатаем! Бородач недружелюбно поглядел на Тулика. — Железо спортит! Преображенец шевельнул пушистыми усами, голубые глаза его смеялись. — Ежели спортит, мы ему морду намоем! Солдаты дружно захохотали, Акинфке подали кусок железной пластины и ручник. К наковальне подошел молотобоец, Туляк сунул в раскаленный горн пластину, преображенцы с нетерпением выжидали, Бойки с голубыми глазами, поощряя, подмаргивал Акинфке: «Не сдай, друг!» Молодой кузнец выхватил клещами из горна, добила накаленную пластину и бросил ее на наковальню. Веселый перезвон раздался в кузнице. У преображенцев повеселели лица. Поняли они, что кует опытный кузнец. Со всей кузницы сбежались мастера. Какой дьявол там тешится! Акинфка быстро сковал подковы. От бодейки, где они стыли, шел порог. Туляк вышел из кузни живо и легко, как играя, подковал резвого коня. И скакун, чувствуя сильную руку, поддался, проржал покорно и тихо. — Вот оно! Как надо! — Акинфка снегом умыл руки, забежал в кузню, надел кафтан. — Молодчага! — закричали преображенцы. — Идем с нами до царева кружала! — По что не выпить? — откликнулся Акинфка. — Я всегда готов, братцы! И тут к Туляку тяжелой походкой подошел хозяин. Он глянул медвежьими мохнатыми глазками, буркнул: — Кузнец добрый. — Как звать-то? Акинфка шагнул к горнам. Там стоял толстый железный пруд, им ворошили уголь в горне, шуровали в печке. Туляк хватился за него и мигом погнул. — Вот те! На памятку. Первый, чтобы помнил, что ковать коней надо добро. Акинфка связал железный узелок. Хозяин изумленно раскрыл рот. У пучеглазого преображенца озорно заблестели глаза. Дабы лаской прохожих людей привечал. Вот те второй узелок. Не натужась, Акинфка ловко перекрутила железо. «Ух ты!» — лицо хозяина кривилось непривычной улыбкой. Кузнец не дал опомниться. «А вот те третий!» — завязал он еще один железный узелок, чтобы помнил. «Ковал у тебя тульский кузнец Акинфий Никитов Антуфьев. Вот оно! Что? Да закрой хлебал, а не то ворона влетит!» Туляк бросил узловатый жезл к наковальне и крикнул: «Ай да, ребята! В кружало царское! Всех за свой кошт угощаю!» Преображенцы шумной ватагой повалили за Акинфкой. Пучеглазый подошел к Акинфке, схватил его за руки. Глянув друг другу в глаза, оба дружно обнялись и расцеловались. «Ну, брат, спасибо за коня! Случись, не забуду твои услуги!» «Видать, коней крепко любишь», — полюбопытствовал Акинфка. — «Люблю», — сознался преображенец, легко взлетел на коня и махнул треуголкой. — «Прощай, друг!» Он поскакал по дороге к заставе. К Акинфке прижался плечом детина в косую сажень, усы, как у запечного таракана. Солдат повел ими и горячо дыша, спросил: «А знаешь, кто это был?» «Известно кто!» — уверенно откликнулся Акинфка. «Преображенец!» «Да то не все!» — солдат прокашлялся. «Это был царский денщик. Чуешь? Сашка Меньшиков!» «Ну!» — теперь и Акинфка разинул рот. «Эх, тетеря ты! Что ж ты мне ранее не сказал? Нужный человек он мне! Ну да ничего, еще свидимся!» «Веди в кружало!» Акинфка с преображенцами повернул к царевым кабакам. На Балчуге, в царевом кабаке, шумно, сумеречно. Сам кабак на строк похож. Просторная закопченная изба огорожена дубовым тыном, к избе прилажена клеть с приклетом, под ними погреб. На дворе у дубовой колоды цепь с ошейниками. На нее сажали буйных петухов, пока они очухаются от блаженного морока. В кабаке на почерневшей стене висел сальный светец. От людского дыхания колыхалось пламя. Справа в углу широкая печь с черным зевом, у печки стоят рогачи, над челом сушатся прокисшие портянки. На полке расставлена питейная посуда, ендова, осьмуха, полуосьмуха, для мелкой продажи крюки и мелкие чарки, повешенные по краям ендовы, за прилавком целовальник. Ватага преображенцев ввалилась в кабак. В тесноте пьяно галдели посадские людишки, нищеброды, мастеровые, а то просто бродяги. Завидев, преображенские кафтаны в кружале притихли. Усатый преображенец стукнул кулаком, дрогнул дубовый стол. «Водки!» Целовальник молча переглянулся с подручным, тот наклонился под стойку и выволок прохладный бочочек. Кабачик стал цедить в ендову чистую водку. Петухи завистливо вздыхали. Еще бы! Ведали они, что вор из Карида целовальник отпускает им водку, разбавленную водой, а то известью, и, что еще хуже, может, приправленную сандалом. Акинфка скинул кафтан, одернул рубаху, баранью шапку долой. «Гуляй, ребята!» Преображенцы хлестали водку, как воду. Многие вытащили из карманов рога и пили табак, по кружалу пополз сизый едучий дым. Однако Акинфка не теряла рассудка, пил мало, больше других раззадоривал, сам прислушивался, что кричат пьяные преображенцы да петухи. Выглядывал кузнец потребного человека. Усатый преображенец пил угрюмо и жаловался. «Я, брат, один, как ворон на перепутье. Всю родню порастерял, кои были, по расколу сбегли, а я остался. Не люблю киржатского бога я, тяжел он и больно беспощаден, а сам, небось, черен, и душа у него — уголь. Слышка, сбегли они на каменный пояс, там, сказывают, раскольничьи скиты, а еще бают руды там. Слыхал, что царские берючи кличут?» Акинфка жадно схватил преображенца за руку. «Отколь знаешь?» Преображенец обсосал кончики рыжих усов, от хмельного у него порозовели скулы. «Все знаю». Солдат прищурил зеленый кошачий глаз. «Сам провожал, обережение ради от лиходеев, дьяка рудного приказу на те места. Приволье!» У Акинфки пальцы на ногах свело судорогой, горло пересохло. Затаив волнение, кузнец спросил: «Брешешь ты, что руды там?» «Я, брат, не пустобреха солдат. Там край привольный, горы да лес, железо под ногами. Пьем, что ли? Солдат, посапывая, пил много, выпив кружку, обсосав усы, сказал: «Меня зовут Изотом, Изот Бирюк. Запомни, может, когда сгожусь. Я, брат, ни крови, ни черта не боюсь. В Преображенске пошел сбег от боярина». Акинфий очарованно глядел на тронутое оспой лицо преображенца. Кругом галдели охмелевшие, целовальник зорко посматривал за народом, да время от времени выходил из-за прилавка и оправлял светец. По задымленным стенам колебались уродливые тени, слегка покачиваясь, кузнец вышел из избы. Двор был окутан тьмою, в черном небе рассыпались крупные звезды, из-за дубового тына с Москвы реки набежал ветерок. Посредине двора темнело что-то, Акинфка подошел, вгляделся. На конском помете лежал, посапывая, пьяный Ярышка. На поясе болтались медная резная чернильница и пук отчиненных гусиных перьев. В рот петуху вложен был кусок дерева, а завязано это клепало тряпкой на затылке. Ярышка спал на стуже, лицо у него посинело, ветер шебаршил его бороденку, а Кимку осенило. Вот кто напишет челобитную царю о рудах. Чем черт не шутит? Эй, хожалый, вставай! Кузнец ткнул Ярышку сапогом в бок. Петух замычал с просони, Акинфка сгреб его за шиворот, поставил на ноги, Ярышка покачивался. «Стой, приказная крыса!» Акинфка взял пьяницу за грудки и тряхнул его. «Дай от кляпа простаю!» Он освободил Ярышке рот. «Ты кто?» «Не вишь, что ли?» Скрипучим голосом закуражился Ярышка. «Пищик-повыдчик! Приказна строка!» «На кого?» Поносную кляузу писать хош. Пинчуга потянул курносым носом, бороденка у него дрыгала, от стужи зуб на зуб не попадал. «Идем, что ли, в избу?» — Акинфка потащил Ярышку в кабак. Целовальник недружелюбно покосился на обоих. Петухи закричали. «Кобылка! Очухался!» Кузнец подвел Ярышку к стойке. «Наливай чарку поболе!» И петуха простал ее, благодетельное тепло пошло по жилам, он крякнул. «Ну, благодарствую». «Чего ж писать?» — поглядел он с готовностью на кузнеца. «А ты, божья рожа!» — Ярышка нисколько не обижался на целовальника за вбитый в рот деревянный кляп. «Отведи нам комору, да тащи штоф до огуречного рассолу! Голова больно трещит». Усатый преображенец Бирюк сидел за дубовым столом каменным идолом, хмель не брал его. — Ты умно затеял, — одобрил он Акинфку. — Пиши челобитную. — Непременно выйдет. — По рукам твоим вижу, жилистый ты. Только тебе и хапать земное богатство. — Ставь еще штоф. В тесной горнице в светце трещало сало, Ярышка, высунув язык, выводил усердно: «Державнейший царь, государь милостивейший!» Акинфка привалился грудью к столу, глядел на бумагу, сопел. «А ты, Ярыга, пиши царю, сколь его государевым велением запрет положен рубить на уголь лес, пожалованный нам в малиновой засеке. Оттого не выходит продолжать литье пушек и снарядов в Туле, посему бьем челом о дозволении добывать руду на каменном поясу, на заводе Невьянском. А условия таки...» Кузнец хитро сощурил глаз и стал излагать условия. Ярышка опорожнил стопку, крутнул головой и захихикал. «Ну и хватка у тебя! Молодец! По нынешним годам далеко пойдешь, ежели ноги тебе загодя не переломают. Ась! Пишу, пишу. Ярышка склонился над челобитной, перо заскрипело. Ночь была темная, ветреная, где-то залаяли цепные псы, караульщики глухо постукивали в било, в слюдяных и брюшинных из рыбьего пузыря окошках давно погасли огни, пропели петухи, в горницу ввалился бирюк. «Уходим! Помни, в случае чего зови!» Заскрипели ворота, хлопали дверьми, из кружала с гомоном уходили пьяные преображенцы. Утром Акинфка вернулся на постоялый двор. Батька встретил хмуро. «Где был?» Сын положил перед отцом челобитную. Никита оглядел бумагу, пощупал. «Так», — выдохнул он, — на крутом лбу собрались морщинки. «Так, дело хорошее. Одначе ты, стучи сын, без моего спросу. Всю ночку думку я держал, заворовал ты. Хотел идти в разбойный приказ. Счастье твое, что дело обладил, а то быть тебе битому. Прости, батюшка, так довелось, а упустить удачу пожалел», — поклонился отцу Акинфий. В окна заползал синий рассвет. На улице скрипели вазы, на дворе под поветью бронились мужики. Никита взглянул на отблески зари и заторопился. «Ну, живей! Надо собираться к царю».